Глава 9. «Борь, ты сильно занят? Не свозишь нас в одно местечко? Тут неподалеку». «Что?» Ирка немного послушала, переменилась в лице, сунула мне трубку и отвернулась к окну, скрестив на груди руки и притоптывая. За окном волновалась редкая кисия затихающего снегопада. Свежие пухлые сугробы, подкрашенные огнями неоновых вывесок, с высоты 8-го этажа смотрелись разноцветными зефирками, плотно в стык уложенными в несметном количестве, как для заявки в Книгу рекордов Гиннесса. «Люка, можно!» – негодующим женским голосом сказала трубка мне в ухо. «После сегодняшнего, я считаю, Борюсик выполнил и перевыполнил свои обязательства. Теперь такси вызывайте!» «Добрый день, Джульетта!» – подчеркнуто вежливо поздоровалась я, сообразив, что вместо родственника на звонок ответила его беспардонная подруга. «Однако наглая девица, что-то мне не хочется, чтобы она стала членом нашей семьи. Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Борю». Борю долго звать не пришлось, он обретался недалеко от Джульетты и уклониться от разговора со мной не посмел. «Я здесь», — сказал юный родич, смущенно и виновато. «Не слушайте Джулю, если надо, я приеду». «Сначала скажи, что у тебя случилось», — потребовала я. Джуля сказала после сегодняшнего. «Что стряслось?» «Ой, да обычное дело для зимнего Питера», — вздохнул парень. «Застрял я. Высадил вас, хотел через пустырь проскочить, где обычно все угол срезают, а там дорога узкая, и ее так замело, что не едешь, плывешь. И какой-то мужик уже засел там, а я его белую тачку за снегом не сразу увидел, чуть не влупился в нее и тоже засел. А мужик на ладе вжу-вжу, ерзает движком, рычит, а выбраться не может, как баба, блин». «В смысле, плохо водит?» «В смысле, волосы длинные, ум короткий, так же говорят?» «Говорят, волос долог, да ум короток». «Вот это про него. Застрял и думу думает. Мог бы эвакуатор вызвать. Там на заборе специально на такой случай телефон написан. А он сидит. И объехать его не вариант. Дорога узкая. Справа деревья, слева турники рукохода». «Это не та ли аллея, где уличные тренажеры в ряд стоят?» Я узнала по описанию места действия. «Она самая. Ну и пришлось мне там физкультурой заняться. Кое-как вытолкал из ямы мужика, потом только сам проехал». «А почему он застрял, а ты нет?» Я желала детального понимания сюжета. «А потому что он дурак, а я нет. Умные люди еще в ноябре машины переобули. У меня нормальная зимняя резина». «То есть ты все-таки можешь передвигаться по заснеженным улицам, поскольку не дурак, и шипованной резины не пренебрег?» Трубке сунулась надутая обиженная Ирка. «Ну, не сердитесь! Я сейчас подъеду, Джуля! Все, хва! Джу!» Из трубки донесся невнятный шум. «Милая броняца», — поняла я и поспешила остановить разгорающуюся ссору. «Не надо подъезжать! Боря, слышишь меня? На сегодня все, отдыхай! Хватит с тебя дорожно-транспортных приключений!» Я нажала на красный кружок и вернула мобильный Ирке. «А на бульвар Менделеева как мы попадем?» — ворчливо спросила она. «Ножками. Не пройдем на своих двоих каких-то 4 квартала, что ли? Метель прекратилась, смотри, какая на улице красота». «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром», — с выражением продекламировал Архипов. «Принакроешься с вами», — пробурчала Ирка, но активно возражать не стала. По адресу бульвар Менделеева, 8, обнаружился недостроенный ЖК. Точнее, нашелся временный забор, за которым кучно росли многоэтажки эконом-класса. Во временном заборе зиял капитальный пролом, в который уходила разбитая колея. Снегопад коварно сгладил ее крутой рельеф, и в обозримой перспективе мне одинаково четко виделись ушибы, переломы и ближайшая 16-этажка. «Да тут убиться можно!» – возмутилась Ирка, оступившись и едва не загремев в канаву. «Принакрывшись снегом, точно серебром!» Лирично поддакнул Архипов. «Может, хватит уже с нас примороженных трупов?» – проворчала я. «Эй-эй, выше нос!» – заволновалась подруга. «Настройся позитивно. В любой ситуации можно найти что-то хорошее». «Что, например?» Я остро нуждалась в положительной мотивации. Находчивый Вадик любезно предоставил ее мне. Едва мы вошли в подъезд. «Смотри, здесь можно найти много хорошего». Он указал на импровизированную доску объявлений в лифте. Дом, видимо, совсем недавно сдали. Стенки кабины еще защищала обшивка из ДСП, пестрящая наклеенными, отштампованными или выведенными от руки объявлениями с предложениями ремонтно-строительных услуг и материалов. «Плитка кафельная кремовая 20 на 30 см, плинтус пластиковый цвета ясень, дверные доборы белый дуб, краска водоэмульсионная финская, много хорошего». Архипов постучал согнутым пальцем по налепленному на стену объявлению. «Неинтересно?» «Интересно», — согласилась я. Достала мобильный, открыла присланное узбекским товарищем фото с телефоном Миши и сравнила номер с цифрами на полосках бумажной бахромы. «Вот, значит, как. Приторговывает наш Миша стройматериалами, оставшимися после ремонтных работ. И Шерзот с ним, похоже, в доле, хотя и не хочет этого афишировать». «Почему ты решила, что и Шерзот в доле?» – заинтересовалась Ирка. «Просто дедукция, Ватсон. Плитку кафельную кремовую 20x30 см – 1,5 ящика. Плинтус пластиковый цвета ясень – 5 штук. Дверной добор белый дуб в неполном комплекте и полведра белой финской водоэмульсионки я сама лично повелела работягам вынести из нашей квартиры по окончанию ремонта. Правда, я думала, они это все в пухто выбросят. Недооценила среднеазиатскую хозяйственность и предприимчивость». «Столько добра и на выброс?» – шокировался Вадик. «Ого! 3 корпуса по 1000 квартир в каждой. Умножить на 1,5 ящика, 5 штук, комплект и полведра», – забормотала Ирка и потрясла головой, получив результат. «Да на дарах из вашего пухто золотиться можно!» «Да и пусть, нам не жалко», – великодушно отмахнулась я. «Как это пусть? На халявные материалы могли бы и побольше скидку сделать, а не 30%. Все равно наварились бы». Не успокоился Архипов. «Дзынь!» 15-й этаж!» Голосом чопорного дворецкого уведомил нас лифтовый невидимка. Двери кабины шорохом разъехались, и мы выступили на площадку, больше похожую на захламленный склад. Там были и плинтусы с доборами, и краска с кафелем, и много разного другого добра. «Вы здесь постойте, дальше я один!» Архипов не позволил нам с подругой выйти в коридор к квартирам. «Опять?» – возмутилась Ирка. «Мне не нравится пропускать все самое интересное». «Ты нынче самолично целый труп нашла. Какие пропуски?» Логично удивился Вадик. «Я же поделилась с вами своей находкой!» С достоинством ответила подруга. «Я тоже поделюсь!» Обещал Архипов. «Обещаю! Без вас не начну!» Наш мелкий верткий товарищ ловко выскользнул за дверь. «Что он не начнет?» Ирка подставила ногу, не позволив двери закрыться, и ориентировала на образовавшуюся щель ухо. «Так, слышу. Вадик звонит в дверь». «Кто?» «Я за шпаклевкой. Мы договаривались». «Зашел. Теперь ничего не слышно». «Мы и так знаем, что там сейчас происходит», – успокоила я ее. «Привнимательно качество шпаклевки подаван наш юный проверяет». «О, снова дверь открылась. Идет кто-то. Кажется, не один». Подруга не удержалась. Выглянула в дверь, тут же отпрянула и сообщила. «Чернявый малый тащит мешок. Архипов идет за ним с пустыми руками». Мы отошли, чтобы нас не стукнуло дверью. Из нее выступил чернявый малый с мешком, поставил свою ношу на пол и оглянулся на появившегося следом Вадика. «Вот, попросил любезного молодого человека помочь старику. Донести груз до лифта». Противным дребезжащим голосом объяснил безобразно переигрывающий дедушка Архипов. «Похвальное уважение к старости». Ирка шагнула назад и закрыла подступы к двери своим крупным телом. Молодой человек заметно занервничал. «Вы же Миша, да?» Я широко улыбнулась ему, хотела успокоить, но не вышло. Пришлось добавить. «А я Шерзода знаю, он мне делал ремонт». Взгляд темно-карий глаз метнулся к доборам из белого дуба. На широкоскулом лице отчетливо отобразилось растущее беспокойство. «Я не украль! Это останки!» – заговорил Миша. «Остатки!» – машинально поправил Архипов. Он встал к нам спиной с интересом, рассматривая плинтуса в ассортименте. «Ага, остались от козерога рожки до ножки», – кивнула я и повысила голос, все так же улыбаясь брюнету. «Нет претензий. Наши останки – ваши останки». «Типун тебе на язык», – пробормотала Ирка. «Я верну деньги». Миша полез в карман. «Шпаклевка – подарок». «Ах, оставьте». Даже не обернувшись, махнул рукой Архипов. «Не волнуйтесь, мы по другому вопросу». Громко, как тугоухому, сказала я Мише. «Вы жили в поселке Болотном?» «Болотно?» Было видно, что эта тема не кажется молодому человеку опасной. Он перестал сутулиться, словно в ожидании побоев, и вернул в карман бумажник. «Болотно жил. У дед. Хороший дед. Арсень Бобо. Жалько, весь умер». «И не он один!» – буркнула Ирка. «Ты чего?» Я наступила ей на ногу, чтобы не мешала международной дипломатии. «А внука деда Арсень Бобо вы видели? Тоже Арсения». «Внук по-узбекски Невара», – подсказал Архипов. Оказывается, он перестал рассматривать выставку продажи останков, зашел в интернет и открыл переводчик. «Невара Сень!» – Миша кивнул. С переводчиком дипломатическая беседа пошла живее. Миша разговорился. «Был совсем пустая голова». «Что значит совсем пустая голова? Дурачок?» «Тут пустая!» Брюнет похлопал ладонью по жесткой поросли на макушке. «Лысый!» – первой сообразила Ирка. И обрадовалась. «Точно! Это наш Невара-сень!» «Не знаете, почему Невара-сень и Арсень-бобо поссорились?» – спросила я. «Невара-сень – продать-продать! Арсень-бобо – йок-йок!» «О, это слово мы знаем! Нет по-турецки!» – обрадовалась Ирка. «По-узбекски, видимо, тоже. Родственные языки», – рассудила я. «Значит, Сень хотел купить, а Арсень не хотел продать». «Сень продать, Арсень не продать». «А что? Что не продать, не продать?» «Может, родину?» – предположил Архипов. «Был бы классический конфликт отцов и детей. И... ты чего?» Я ему наступила на ногу, а потом смартфон с переводчиком отняла. «Дай сюда». Быстро набрала целую фразу, нажала «перевести», озвучила результат, как сумела. «Кваеси бобо сатышны ксохламады». «Что дед не хотел продавать, узбекский». Миша хихикнул. «Видимо, мой узбекский был далек от совершенства». Посмотрел на экран мобильного и увлеченно застрекотал. «Ты что-нибудь понимаешь?» Нахмурилась Ирка. «Йок», — ответила я и вздохнула. «Это, наверное, как с китайцами. Стоило только сказать нихао, поздороваться на их родном языке, как они перешли на китайский и уже ни в какую не желали говорить со мной ни по-русски, ни по-английски. Был у меня такой печальный случай в бытность пиарщиком Краевого департамента внешнеэкономической деятельности. Ту командировку в Гуанчжоу я надолго запомнила, как и полсотни вынужденно выученных в срочном порядке китайских слов. Жаль, что в Ташкент меня никогда не командировали. Не было случая сформировать хотя бы минимальный лексический запас узбекского». «Что за дела?» Внезапно на сцене нашего международного форума появился новый участник. Дама почти такая же дородная, как Ирка, только ростом пониже. И такая же светловолосая, явно не азиатских кровей. Подруга сплоховала. Увлекшись российско-узбекскими переговорами, отошла от двери, и та теперь беспрепятственно открылась. Дама выступила на площадку и с подозрением спросила. «Вы чего тут? Миха, тебя долго ждать?» «Сестра, мать, младшая любимая жена Гюльчатай», я вспомнила, как за глаза определила телефонную собеседницу. По всем статьям ошиблась. «Ни сестра, ни мать, и уж точно не Гюльчатай». «Маша!» Миша обрадовался, как мамонтенок, нашедший маму. Он сразу схватил даму за руку и доверчиво прижался к ее теплому боку. «Все нормально?» Маша грозно посмотрела на Мишу, на меня, на Ирку. Подруга молча вскинула руки, мол, «Все ок, нет проблем». А Архипов тихо отступил в тень вязанки доборов и плинтусов и, кажется, остался незамеченным. «Так, пошли, картоха стынет!» Маша увела Мишу за дверь. «В узбекской кухне есть блюда из картошки?» Проводив эффектную пару взглядом, негромко подивилась Ирка. «А как же? Димляма, басмак, азан-кебаб!» Вышел из тени всезнайка Архипов. «Где ты был, знаток узбекской жизни, когда надо было свидетеля опросить?» Сердито упрекнула я. «Да бросьте, какой он свидетель! Видно же, что ничего этот Миша не знает!» Вадик наклонился и волоком перетащил в угол мешок акционной шпаклевки. «Эх, продадут ее наши голубки по второму разу! Ну и пусть! Будет парню компенсация за испуг!» Мы вышли во двор. Снегопад прекратился. Над рассвеченным огнями человеником висело мягкое ватное небо. Розовое на юго-востоке, где Питер, и зеленоватое на северо-западе. «А еще у нас тут можно увидеть северное сияние», – похвасталась я, продолжая в лучшем виде представлять море на заезжим гостям. «Надо только отойти подальше от домов, в поля». «На болото Берримор». Вадик первым зашагал по снежной целине. «О чем мыслите, Ватсон?» – я покосилась на Ирку. «От Ватсона слышу», – отговорилась она, продолжая щуриться на розовое небо. «Я думаю, почему это Миша сказал про Арсения Бабкина? Был пустая голова. Именно был. Почему глагол прошедшего времени? Разве он знает, что Бабкина уже нет в живых?» Просто парень плохо говорит по-русски. Я взяла подругу под руку и шагнула с крыльца в пушистый сверкающий снег. «Идем уже. До метро по сугробам скакать с полчаса. А у тебя дома кот. Испокон веков некормленный». «Я дома», – доложила мне Ирка по телефону часа через два. «Молодец». Я пила чай и была благодушна. «Кот накормлен». «И он молодец». «Опять приходил Крошкин, выпрашивал локон, чтобы писать, как он выразился». «Рапунцель с натуры». «Дала». «Ага, по шее». «Слушай, какие у нас планы на завтра?» «Расследование, так понимаю, зашло в тупик. Чем займемся?» «Погуляем по городу». «По опыту знаю, когда сюжет заходит в тупик, нужно не биться лбом о стену, а отступить и притвориться, будто так и было задумано. Мы не пребываем в растерянности, что вы? Это у нас небольшая пауза. Короткий отдых от напряженной умственной деятельности. Время заняться чем-то другим, желательно интересным и приятным. Ни к чему предпринимать суетливые попытки выловить идею из глубин подсознания. Когда она будет готова, всплывет сама. Это работает. Я много раз проверяла. Согласна. Когда и где встретимся? Подруга тоже была не против небольшой отдохновенной паузы. Мы договорились о месте-времени встречи и распрощались до завтра. Но мой нескучный день на этом не закончился. Вскоре состоялся еще один телефонный разговор. «Редкий случай. Настоящий полковник Лазарчук позвонил мне сам и был нехарактерно весел». «Привет, привет. Я так понимаю, можно поздравить?» «Кого?» «Ну не вас, Иннокентьевна, и этим вашим третьим. Как там его?» «Архиповым». «Точно. Но у коллег в Ленобласти определенно нынче праздник. Двойное убийство раскрыли». «Не уверена, что раскрыли», призналась я. «И что убийство двойное, а не тройное». «А почему сомневаешься? Это же вы нашли третий труп. Должны были видеть, там бесспорный суицид». «Да что мы там видели? Тело снегом присыпало так, что и лица не разглядеть было», сказала я с сожалением. «Может, это вообще не Арсений Бабкин?» «Бабкин, Бабкин», заверил меня Лазарчук. «Он в комнате на видном месте оставил свой паспорт, собственноручно написанную записку и копию завещания. Очень любезно с его стороны и притом предусмотрительно. Мужик учел, что за снежной квартирой бумаги размокнут». «Поразительное здравомыслие для суицидника», – съязвила я. «Нормальное здравомыслие», – возразил полковник. «По статистике, 45% самоубийц оставляют предсмертные записки, прощальные, с объяснением своего поступка, обвиняющие и так далее». «Интересно было бы почитать предсмертное послание Бабкина. С чего это он руки на себя наложил? Вроде все хорошо у него складывалось». Он же только наследство дедова получил. Ну, я его записку тоже не читал, но знаю суть в пересказе коллег. Он написал: «Очень сожалею о том, что совершил. И не могу с этим жить». И это трактовали как завуалированное признание в убийстве Смурновых? Я немного подумала и не согласилась. Не вяжется что-то. Предположим, Бабкин убил кузину и ее мужа ради имущества деда. Так должен был радоваться, а не самоубиваться. Ведь своей цели добился, благополучно вступил в права наследства. «Видать, разочаровался по итогу», – рассудил Серега. «Наследство оказалось маловато. Коллеги выяснили, у Арсения Бабкина были большие долги, а из своего имущества один заложенный-перезаложенный домик в Симферополе и далеко не новый отечественный автомобиль. Смерть кузины Александры Смурновой позволила ему претендовать на наследство деда. Но там, я понял, тоже крохи какие-то. Участок забытой богом деревни и развалившаяся изба. Бабкин, может, думал, что ему еще и квартирка в Питере обломится, да слишком поздно выяснил, что та была добрачным имуществом мужа Смурновой. И на нее Александра никаких прав не имела. Так что питерская жилплощадь отходит за уральской родне Кирилла Смурнова». «А имущество самого Бабкина кому? Ты сказал, он оставил завещание?» «Чин-чином оформил у нотариуса», – подтвердил Лазарчук. «За что ему отдельное спасибо, подпись заверенная». «И что?» – не поняла я. «А то, что предсмертное послание написано той же рукой, так что нет никаких сомнений в авторстве Арсения Бабкина». «А могли быть сомнения?» – я уцепилась за слово. «Ну, у тебя же были». «Так это потому, что я не видела, Бабкин-то был на ледяном троне в кухне или снежная баба в бандане». «Бабкин, Бабкин, одно лицо с фото в паспорте», – полковник хмыкнул. «И обширная лысина под банданой, та же самая. Еще вопросы есть?» «Ты не сказал, кому Арсений завещал свое добро». «А, еще одному Бабкину, Артуру Богдановичу, 94-го года рождения, кузену по папиной линии. С Александрой-то Арсений был в родстве по маминой». «А где сейчас этот Артур Бабкин?» «Хороший вопрос. Боюсь, нотариусу придется потрудиться, чтобы оповестить его о наследстве. Артур Богданович – гражданин другой страны». «Это какой же?» «Абхазии. Живет в Гаграх. Но, может, теперь захочет перебраться в Россию, раз тут у него уже какое-никакое жилье. Избушка на тихих болотах в Ленобласти. Считай, тоже курорт». «Интересно, с чего это Арсений Бабкин о кузене так позаботился?» «А это нормально, знаешь, о родных и близких заботиться. Я вот со всей возможной заботливостью прошу тебя, расслабься и получай удовольствие от жизни в культурной столице. По театрам походи, по выставкам, по музеям, а не по квартирам с трупами. Поняла мою мысль?» Я заверила заботливого друга, что мысль его поняла, приняла, и прямо завтра же вместе с лучшей подругой отправлюсь в культпоход. Хотела тут же поделиться полученной от настоящего полковника информацией с Иркой, но она, наверное, уже спала и моего звонка не услышала. А вот Архипов отозвался сразу и был еще бодр и свеж. Даже мигом сообразил, чем может помочь нашему общему делу. «Попрошу парней в офисе, они ж гении поиска, пусть нароют информацию о нашем Бабкине. Как там его?» «У нас их два. Живой и мертвый. Тебя которая интересует?» «Давай обоих. Одним Бабкиным больше, одним меньше. Погоди только, я блокнот и ручку возьму». Я продиктовала ему под запись. Арсений Геннадьевич Бабкин, 1985 года рождения. И Артур Богданович Бабкин, 1994. На том мы попрощались. Отходя ко сну, я прислушалась к себе. В непроглядной глубине подсознания что-то шевелилось, но пока еще вяло, лениво. Ничего, мы никуда не спешим, подождем.